Тогда не налетай с кулаками на бабу. Ищи по силе, запомни. Насчет Милани скажу тебе так. Бей сам себя по морде, потому что ты притащил ее в свою веру, когда ей было каких-то 16 лет. Или кто другой за тебя это делал? Матушка притащила, а потом батюшка встрял со своей уставой. А где ты был? Какая моя воля при батюшке-то? Черт бы тебя подрал с твоей волей и тополевым толком. Закружили, запутали Миланию. И она же виновата, что родила ребенка по вашей паскудной вере. «Не приму, чадо, хоть казни», — отбивался Филимон. Малое чадо притихло на руках Тимофея, пригрелось. Но куда Тимофею с этим ребятенком? Сам мотается по свету из конца в конец. А кто знает, куда позовет революция завтра. Ни дома, ни полдома, ни угла, ни подружки. Один как перст. «Ладно, не сморкайся. Демку возьму, не пропадет. Есть у него какие-нибудь шмутки? Одеяло, штанишки, рубашки?» «Должно», — ответил Филимон, не поднимаясь с лавки, где он сидел в шубе и дахе. «Все еще не пришел в себя после мялки брата». «С Миланией будешь ты говорить. Без кулаков смотри, предупреждаю». Филимон пыхтел, сморкался в грязный рушник. Нос у него распух и посинел. Глаза заплыли. Братухины молотки тяжеленькие. «Милане что? Батюшка вот. Али долго будете держать его в чеке? Господи, какая круговерть, а? Хоть сдохни с натуги. Экая. А чадо все-таки жалко. И ведь оно самое, как гляну на него, ну как мышу сглотну с шерстью. Ты бы сам, Тимофей Прокопьевич, поговорил с отцом, припужнул его, как ты исподобился. Ладно, — взмолк Тимофей, — вещички собери. Или сам принесешь к Зыряну. Сейчас соберем, сейчас. Эй, Опроська, погляди в горнице, что есть для малого чада, живо? Нашлось одеяльце, пара холщовых штанишек. Руку не спрятать, одна рубашонка из отбеленного холста. И поношенные черки с ног Маньки. Вот и все имущество святого Диомида. Морозная стынь свирепого марта. Горбатая синь тайга у горизонта. Просторная улица, бревенчатые стены. Дымы над шатровыми и двускатными крышами. Заплоты и сплах, хрустящий снег. Малый Демка на руках, а навстречу сажений за 30-40 Дуня Юскова. И сразу же стало тяжело. Если бы это не Дуня, а Дарьюшка шла навстречу. «Здравствуйте, Тимофей Прокопьевич!» — приветствовала Дуня, а глазами, ну как пулями пронзила Тимофея. Ох и глаза! «Здравствуйте, Евдокия Елизаровна», — ответил Тимофей, и левая щека его с печаткой лихо передернулась, как будто он подмигнул Дуне. «Не величайте, Елизаровны, просто Дуней, и без «вы», если можно». Тимофей ничего не сказал, вскинул черную бровь. «Не Дарьюшка, нет, и лицо другое, и глаза не те». У Дарьюшки были вопрошающие, думающие, а у Дуни блестящие, черные, как вороненные бока Маузера. Собралась сходить на омыл, на то место, да одной что-то страшно. Вы со мной не пойдете? Спросить мне вас надо. Он понял, про какое место она говорила. «Сходим», — сдержанно ответил. «Я вот ребенка занесу к Зырянам и пойдем». Обзавелся сыном, хотя ни жены, ни дома. Такая вышла история. Человека надо спасти от фанатиков. От каких фанатиков? Брательник мой, черт бы его подрал, тополевец. Ладно, подожди меня. Еще раз пытливо взглянул на Дуню, насупился. Что-то было в ней путанное, сумрачное, непонятное. Вздохнул и ушел в ограду Зырянов. Мимо прошла баба в полушубке с ведрами на коромысле.